Бежит тропинка наших первых встреч, лучисто смотрит небо синее. И нету на земле, наверное, сейчас счастливее нас с тобой, счастливее. Творится непонятное в сердцах, и солнце даже светит по-особому. И облака весны плывут над головой, как будто невесомые. Здравствуй, здравствуй, здравствуй, любовь, корабль надежды вдаль летящий. Здравствуй, здравствуй, здравствуй, любовь, нам верится, ты будешь настоящей. Здравствуй, здравствуй, здравствуй, любовь, корабль надежды вдаль летящий. Здравствуй, здравствуй, здравствуй, любовь, нам верится, ты будешь настоящей. Осталась осень где-то вдалеке, была разлука наша горькою. Но желтый листопад забыли с тобой, весна, мы верим, будет долгою. И хочется мечтать хоть целый день. Нет, первая любовь не забывается. Ах, сколько синевы тучки, ни одной пока не ожидается. Здравствуй, здравствуй, здравствуй, любовь, корабль надежды вдаль летящий. Здравствуй, здравствуй, здравствуй, любовь, нам верится, ты будешь настоящей. Здравствуй, здравствуй, здравствуй, любовь, корабль надежды вдаль летящий. Здравствуй, здравствуй, здравствуй, любовь, нам верится, ты будешь настоящей. Та-та-ра-та-та-та, та-та-ра-та-та, та-та-ра-ра-ра-ру-да. Надежды вдаль летящий. Здравствуй, здравствуй, здравствуй, любовь, нам верится, ты будешь настоящей. Здравствуй, здравствуй, здравствуй, любовь, корабль надежды вдаль летящий. Здравствуй, здравствуй, здравствуй, любовь, нам верится, ты будешь настоящей.